Глава 44. Вопреки ожиданиям, Катерина не разболелась после своей сибирской прогулки. Вылететь домой получилось только на следующий день. Несколько долгих часов она просидела в зале ожидания, не замечая, что ее ботинки промокли насквозь. Они, как и их хозяйка, оказались не готовы встретиться с суровой действительностью. И после такого приключения градусник упорно утверждал, что у нее температура ровно 36,6, и не на полградуса больше. А значит, надо было собираться на работу. Как же ей этого не хотелось? Катерина посмотрела на себя в зеркало. Да уж, красавица. За время болезни она успела здорово похудеть, но на пользу ей это явно не пошло. Скулы обострились, и из-за этого лицо стало каким-то скорбным. Глаза стали казаться больше, но они словно потухли. Только в глубине сверкали то ли обиды, то ли разочарования. Что ж, теперь она такая, и с этим надо как-то жить. Катерина подошла к шкафу и выудила старое офисное платье. Когда-то оно так нравилось Максиму. Сколько комплиментов успевал он ей шепнуть, когда они случайно встречались в коридоре. А теперь вот, висит на ней как мешок. Ну и что, остальные костюмы ничуть не лучше. А ходить по магазинам в поиске новых вещей не было никакого желания. И так сойдет. Телефон, оставленный на столе, коротко звякнул. Катерина даже не посмотрела. Она и так знала, кто это. После всего Вальдемара, видимо, возобнила себя ее близкой подругой и теперь считала вправе требовать у Катерины отчета о прошедшей встрече. А та не собиралась ей ничего рассказывать. Раз за разом она прокручивала в голове встречу с ведьмой в больничной палате и никак не могла понять, как снова позволила себе попасться на эту удочку. Наверное, Вальдемар и вправду обладает сильнейшим даром. Даром вешать на уши отборную лапшу. Иначе как она, Катерина, материалистка до мозга костей, поверила во всю эту чушь про вещи и сны и карточный расклад, обещающий огромную неземную любовь? Катерина решительно взяла телефон. «Многоуважаемая Вальдемара!» Быстро набрала Катерина сообщение. «Ваш любимый хрустальный шар и карты наверняка расскажут вам в мельчайших подробностях, а меня, пожалуйста, увольте». День, начавшийся так паршиво, продолжился на той же волне. Появление Катерины в офисе вызвало настоящий ажиотаж. Около кофейного автомата собралась большая часть сотрудников. Даже Софья Марковна из отдела закупок, вечно жалующаяся на бессонницу и повышенное давление, заняла очередь за строго противопоказанным ей напитком. «Доброе утро, коллеги!» Подчеркнуто деловито поздоровалась Катерина и прошла мимо, высоко задрав голову. «Доброе утро!» — ответил ей нестройный хор голосов. Но это было не самым трудным. Гораздо тяжелее оказалось справиться с Аленой. Та удивленно крякнула, увидев начальницу, входящую в кабинет. «Ой, Катериночка Дмитриевна!» — запричитала она. «Что же ты у нас за медицина-то в стране такая? Да на вас только посмотреть достаточно, чтобы больничный продлить. Вот ведь люди бесчувственные. Не дали человеку в себя прийти. Быстрее на работу отправили». «Алена, не беспокойтесь. Я получила квалифицированную медицинскую помощь». Попробовала осадить ее Катерина. «Но куда там?» Весь день помощница бросала на нее сочувственные взгляды, не забывая горестно вздыхать. С перерывами примерно в 5 минут она заходила в кабинет, чтобы узнать, не понадобилось ли чего болезной начальнице. «Что, и кофе не надо? И за пирожками не сбегать? Даже лекарств каких купить не требуется?» «Алена, соберите, пожалуйста, все данные, поступившие за время моего отсутствия», обратилась Катерина к девушке, когда та в очередной раз заглянула в ее кабинет. Надежда, что она прекратит свою бурную спасительную деятельность, погрузившись в работу, была небольшой, но все же попытаться стоило. «Да что же вы совсем себе не жалеете?» всплеснула руками та. «Вам сейчас и так нелегко, а вы сразу в дела с головой». «Со здоровьем у меня все в порядке», прервала ее начальница. «Так что не стоит волноваться». «Со здоровьем-то, может, и да», поспешно согласилась девушка. «А вот разбитое сердце врачами не вылечишь». Поняв, что сболтнула лишнего, она прикусила язык. «Вас беспокоит что-то еще?» резко спросила Катерина. «Нет-нет», поспешила заверить секретарша и поспешно ретировалась. И если до этого Катерина как-то крепилась, то, столкнувшись с железобетонным желанием Алены оказать ей хоть какую-нибудь помощь, совсем сникла. Нет, этот офис никогда не станет прежним. Она открыла на компьютере новый документ и начала печатать. «Прошу уволить по собственному желанию».